мужчина в короткой черной кожаной куртке и темных очках, хотя в гараже был полумрак. Рогер нагляделся на полицейских и знал, что этот один из них. «Доброе!» — откликнулся он. «У меня к вам просьба, Йендем». Человек держал руки по швам. Рогер посмотрел на черные волоски на тыльной стороне его ладони и подумал, что естественнее было бы держать руки в карманах куртки, за спиной или скрестив на груди, а так казалось, он вот-вот пустит их в дело, причем неясно в какое. «Да», — Рогер услышал, как эхом раскатилось по стенам, все больше и больше приобретая вопросительную интонацию. Полицейский в штатском подался вперед. «Ваш младший брат сидит в Вуллерсму». «И что?» Рогер знал, что на улице светит утреннее солнце. Но тут, в подземном гараже, ему вдруг стало ужасно холодно. «Если вам не безразлична его судьба, не откажите нам в одной услуге». «Вы слушаете?» «Йендем». Рогер растерянно кивнул. «Если вам позвонит инспектор Харри Холле, вам нужно сделать следующее. Спросите, где он. Если он не захочет ответить, назначьте ему встречу. Скажите, что не хотели бы рисковать, и историю его напечатайте, только если встретитесь с ним лично. Встреча должна состояться сегодня до полуночи. Какую историю? Очевидно, он начнет выдвигать необоснованные обвинения в адрес одного коллеги, чью фамилию я не хотел бы называть. Но это вас волновать не должно. Его обвинения не должны появиться в печати, но... Вам все понятно? После его звонка свяжитесь с нами по этому номеру и скажите, где Холли находится или где, и когда вы договорились встретиться. Ясно? Он сунул левую руку в карман и протянул Рогеру листок с номером телефона. Тот покачал головой. Как бы сильно он ни был напуган, ему вдруг захотелось расхохотаться. А, возможно, одно вытекало из другого. «Я знаю, что вы из полиции», — Рогер старался не улыбаться. «И должны понимать, что это не пройдет. Я журналист и не могу Йендем». Полицейский снял темные очки. Хоть вокруг и было темно, зрачки его серых глаз были с булавочную головку. «Ваш младший брат сидит в камере 107. Каждый вторник ему, как и большинству тамошних чудил, проносит необходимую дозу, и он сразу же вкалывает ее, никогда не проверяя. До сих пор ему везло. Понимаете?» Рогер понял, и ему не захотелось ничего уточнять. «Очень хорошо», — сказал человек в черной куртке. «Вопросы?» Сглотнув, Рогер спросил, «А почему вы думаете, что Харри Холли будет мне звонить?» «Потому что он в отчаянном положении». Полицейский снова надел очки. «А еще вчера у Национального театра он взял у вас визитную карточку. Удачи, Йендем!» Он ушел, а Рогер остался дышать пыльным, спертым воздухом подземного гаража. Когда он все-таки решил пойти в офис, шел он медленно и неохотно. Клаус Торкельсен попросил коллег не беспокоить его и запер дверь. На экране центральной диспетчерской «Теленор Осло» прыгали и плясали телефонные номера. Рубашка пропотела насквозь, но не потому, что он бежал на работу. Дошел он как раз спокойно. Не слишком быстро, но и не слишком медленно. И уже хотел подняться в свой кабинет, как его остановил дежурный администратор, окликнув по имени, вернее, по фамилии. Так Клаусу нравилось больше. «Посетитель», — сказала она, указывая на мужчину, который устроился рядом на диване. Клаус Торкельсен был удивлен, потому что его должность не предполагала никаких посещений, и не случайно. В работе и личной жизни Клаус всегда стремился ограничивать круг общения лишь самыми нужными людьми. Незнакомец встал с дивана, сообщил, что он из полиции, попросил его присесть. Клаус тут же утонул в мягком кресле, чувствуя, что начал потеть. Полиция. Последний раз он имел с ней дело лет 15 назад. Хотя ему всего лишь пришлось заплатить штраф. С тех пор ребят в униформе он старался обходить стороной. Стоило посетителю открыть рот, как пот покатился с Клауса градом. Без долгих предисловий полицейский сказал, что им нужно отследить один номер. Однажды Клаус уже делал это для правоохранительных органов. Работа не особо хитрая. Включенный мобильный телефон каждые полчаса отправляет сигнал, который фиксируется базовыми городскими станциями. Кроме того, разумеется, базовые станции ловят и регистрируют все входящие и исходящие звонки абонента. по наложению зон покрытия отдельных станций –